Глава 29. Алиса. «Лиса!» — слышу тихое сквозь сладкий сон. Странно, что за ребенок в моей спальне. «Лиса!» — повторяет знакомый тоненький голосок. С титаническими усилиями разлепляю веки и, сладко потягивая затекшее от лежания в одной позе конечности, чуть не падаю с кровати, когда перед глазами появляется маленькое кудрявое голубоглазое чудо по имени Роберта. А у меня за спиной, щекоча дыханием за ухом, прижавшись к моей спине, сладко спит ее отец. «Ромашка?» — шепчу, выше натягивая покрывало, так как после всех наших ночных игр с Русланом уснула, в чем мать родила. «Ты давно проснулась?» Чуть двигаюсь вперед, но меня тут же стальным захватом руки на талии двигают обратно к горячему мужскому телу. «Нет, я только проснулась», — сияет на кукольном личике довольная улыбка. «А можно я с тобой и с папочкой буду спать?» Ее невинный вопрос вгоняет меня в краску, и я, кажется, покраснела до самых кончиков волос. «Божечки, мы же абсолютно голые, и ребенок просится к нам в постель. Тысяча чертей!» «А сходи за Бубой, хорошо?» Пытаюсь выкроить хотя бы пару минут для того, чтобы элементарно накинуть какую-нибудь вещь на себя. «Холосо», — кивает довольно девчушка и выбегает из комнаты. Я тут же молниеносно скидываю руки Руслана с себя и, быстро вскакивая с кровати, поднимаю с пола его рубашку, что вчера так самозабвенно снимала с мужчины. Накидываю на тело и по пути обратно до постели собираю раскинутые по полу вещи, скидывая на кресло. «Что случилось?» Сонный Руслан в недоумении наблюдает за моими манипуляциями, приподнявшись на локтях. «Иди ко мне», — хлопает ладонью по постели. «Сейчас к тебе твоя принцесса прибежит». Подмигиваю ему и не успеваю залезть под одеяло, как в комнату влетает маленький ураганчик Роберта. «Я принесла Бубу!» Запрыгивает на кровать, совершенно не смущаясь, проползает по родителю. «Доброе утро, папуля!» Целует в колючую щеку отца Ромашка и хохочет. «Добрая малышка», — отвечает дочке, плотнее укутываясь непонятно откуда взявшимся покрывалом. «Мне лиса разлесила спать с вами», — сияет на губах ребенка довольная улыбка. Роберто укладывается между нами, елозя на кровати, как маленький котенок, пристраиваясь удобней, и обвивает своими ручонками меня за шею. Ловлю на себе довольный взгляд Руслана, а у самой щеки начинают пылать от воспоминаний о том, что было между нами этой ночью. Мужчина находит мою ладошку и крепко сжимает, явно сожалея, что его пригретое у меня под боком местечко отвоевала для себя дочурка. На часах почти 8, и хочешь, не хочешь, а работу никто не отменял. Утро, в частности подъем, выдались сумасшедшие, когда каждый из нас собирался практически бегом, так как оба вроде адекватных взрослых человека забыли завести будильники. «Мне надо домой». С беспокойством смотрю в телефон на пропущенные от мамы звонки из десяток ее грозных сообщений. Я ведь совсем забыла предупредить ее. «Мы подвезем», — приглашает сесть в машину Рус, а на заднем сидении уже сидит Ромашка, копошась с ремнями безопасности в детском кресле. «До того места, откуда вчера тебя забрал. Можешь задержаться, никто и слова не скажет», — говорит, устраиваясь на водительском сидении. «Нет, я буду вовремя». Забираюсь в салон автомобиля. И почти всю дорогу до дома нервно тереблю ремень безопасности и комкаю подол платья, пока обеспокоенный Руслан не перехватывает мою ладошку, сжимая в своей большой руке, заставляя немного успокоиться. В назначенном месте, недалеко от дома, выпрыгнув из машины и чмокнув пухленькую щечку Ромашки на прощание, под пристальным взглядом Руса несусь домой. Маму не застаю, но на звонок она, наконец, отвечает. И, судя по голосу, я фантастически везучая. «Ты не ночевала дома», — сходу начинает она. «Хорошо, хоть до Павла дозвонилась. Он сказал, что ты заработалась и уснула в сервисе. Лис, все в порядке?» — спрашивает мать. А я мысленно благодарю дядьку за прикрытие. «Да, мам, вот домой забежала переодеться и рвану на работу». Снимаю платье и направляюсь в душ, чтобы хоть немного привести себя в порядок. «Прости, что не предупредила». «Ладно, до вечера», — мягче отвечает она. «И в следующий раз прошу, Алиса, предупреждай». «Ладно, ладно». Отмахиваюсь и, отключаясь, выдыхаю с облегчением, на ходу собирая нужные вещи в рюкзак. Без 9:05 я въезжаю на парковку у офиса. Успела-таки. На этаж компании вхожу, уже переодевшись в офисную одежду. Сегодня на мне черного цвета сарафан, под который надета рубашка с коротким рукавом, туфли на невысоком каблучке, волосы, собранные в высокий хвост. Когда поравнялась со столом Олеси, та тут же обращает на меня внимание, бросая свой цепкий, недовольный взгляд. «Что-то ты сегодня опоздала!» Едко звучат ее слова в мою сторону. «Ну не все же тебе опаздывать?» Нахожусь с ответом и открываю дверь своего кабинета. «Смотри, как быстро освоилась!» Звучит вслед комментарий секретарши, но я его пропускаю мимо ушей. На таких размениваться себе дороже выйдет, тем более мое потрясающее настроение испортить не позволю. За спиной словно крылья выросли. Рабочий день идет своим чередом. Занимаюсь своими прямыми обязанностями, уйдя в них с головой. И когда приходит время обеда, меня совершенно не тянет идти куда-то. Руслан не дает о себе знать, а я, в свою очередь, не навязываю ему свое общество. Утро было в беготне, а вчера было не до разговоров, и то, что между нами произошло, оказывается подвешенным в воздухе, как один большой вопрос. Весь день за дверью в его приемной то и дело слышны топот, шум и разговоры. Фирма явно проворачивает что-то грандиозное, и это еще один повод не высовывать нос. Мне полезнее держаться как можно дальше от любых проектов Pride Invest. Ближе к вечеру, когда за дверью все затихает, я решаюсь выйти и занести документы в архив. Закрыв за собой дверь архивного кабинета, ищу место на стеллажах для документов, что принесла, когда слышу, как открылась дверь и кто-то вошел. Выглядываю из-за стеллажа и тут же сталкиваюсь с довольным Русланом. «Лиса!» – улыбается он и притягивает к себе, схватив меня за талию. «Я жутко соскучился!» Утыкается носом мне в волосы и целует висок. «Прости, что не заглянул к тебе раньше. Весь офис на ушах. Ищем лазейки, как обратно переманить на свою сторону стройком». Каждое его слово сопровождают движения рук, ощупывая мое тело. «Я знаю, что это сейчас очень важно. Стараюсь его поддержать, все еще помня его убитый взгляд, когда выяснилось, что кто-то слил документы конкурентам. Поэтому не стала тебя сегодня беспокоить». «А надо было». Целует в шею, запуская под одежду табун мурашек. «У меня появился бы повод хоть на 5 минут выгнать полкорпорации из своего кабинета». Фиксирует ладонями мое лицо, заглядывая в глаза. «Красавица моя!» Шепчет, целуя в уголок губ, легко касаясь. Из рук у меня выпадает папка с документами, а листы разлетаются по полу. Но я не хочу обращать на это внимание. Лишь обвиваю руками его шею и тянусь за еще одним поцелуем, более чувственным, более глубоким. И Руслан поддается моему напору. Желание мигом воспламеняется в моем теле, а его рука забирается под подол, пробираясь туда, куда точно не следует, находясь в офисе многомиллионного холдинга. Поэтому я настойчиво отстраняюсь первой. «Сложно от тебя оторваться», — смущенно улыбаюсь, замечая его темный взгляд, полный желания. «Вообще-то это моя реплика», — усмехается он и снова тянет ко мне руки, но я легонько по ним хлопаю ладошкой. «Мы на работе, Рус, и ты по-прежнему мой начальник, а я твоя подчиненная. Давай не будем давать повод для слухов. Тем более сама упрекала недавно тебя в связи с Олесей, а сейчас сама». Эта мысль только сейчас закралась ко мне в голову, и язык тут же это озвучил. «Не смей!» Руслан выпрямляется в полный рост и, подцепив пальцем мой подбородок, заставляет посмотреть на него. «Не смей сравнивать себя с ней», — говорит, вмиг посерьезнев и сбрасывая всякий задор. «То, что я испытываю к тебе, это совсем не то, что у меня было с секретаршей. Ты мне веришь?» Заглядывает в глаза и ждет ответа на свой вопрос. «Верю», — осевшим голосом шепчу я. «Очень хочу верить, честно». «Тогда увидимся вечером на парковке?» спрашивает неуверенно. А я молча киваю. «Нравится тебе это или нет, Лиса?» улыбается мужчина. «Но на сегодня я забираю тебя себе». «Как скажешь», не могу сдержать довольной улыбки. «Тогда до вечера». «До вечера», целует в кончик носа и, развернувшись на пятках, выходит из архива, оставляя одну. Я обхватываю руками плечи, чувствуя, что с его уходом словно похолодало. Но времени на сожаление нет, меня еще ждет куча работы, поэтому принимаюсь за собирание разбросанных документов. День дорабатываю в волнительном томлении, а вечером, переодевшись после окончания рабочего дня, с улыбкой иду к мотоциклу, ожидая застать там Руслана. Но, к моему огромному удивлению, машины Беркутова на парковке нет. Хотя я точно помню, что утром ставила байк рядом с его доджем. И из офиса я уходила последней. Не дождался? Или уехал раньше? Тогда почему не сообщил? Странное чувство разочарования заполнило все внутри, заставляя сердце замирать через удар. Сажусь на байк, достав телефон. Долго кручу в руках с мысленным вопросом, набрать его самой, раз ни СМС, ни звонка от него не было. Но боязнь навязаться мужчине побеждает, и я, со зреющей пустотой в груди, убираю телефон в рюкзак. Надев шлем, срываюсь с места, направляясь домой. Значит, не будет волшебного вечера.